Барвин не проронил ни слова, но будто говорил, глядя на брата: «Что же ты умолк? Продолжай, да имей в виду. Будешь иметь дело с нею, не со мной, с нею». «Сильны людьми? Гопкинс среди них?» — спросил Мирон, глядя на Августу. В нем росло изумление. Та ли это Августа Николаевна, что четверть часа назад переступила порог его комнаты? Смятение охватило его. Что это за женщина? Кем она доводится брату? «Гопкинс?» «Да, определенно. Простите мое убеждение чисто женское. Нам легче иметь дело с американцами. Нет, не потому, что они в меньшей мере капиталисты, но среди них есть люди, подобные Гопкинсу». Мирон захохотал, он точно хотел смутить ее этим смехом. «Он видит в нас своего родителя, который, говорят, был кузнецом?» «Да, как другой американец, Раймонд Робинс, отец которого, говорят, был рудокопом». Мирон не сдержал усмешки. Она сказала: «Простите мое убеждение чисто женское». Но что было женского в ее репликах о Гопкинсе? В том, с какой энергией и упрямством обратила она разговор к Робинсу, были и мужской ум, и норов тоже мужской. И вновь Мирон не без тревоги взглянул на Кузнецову. Кто она? «Да, кто она?» — думал Мирон, когда они спускались на веранду, где был накрыт стол. С наступлением сумерек прибыло влажной прохлады, и запах перца, что был развешан на веранде, усилился. Хозяев дома не было, Мирон накрыл на стол сам. Видно, ему это было не впервой. Возвращаясь домой за полночь, он и прежде находил в холодильном шкафу и кусок холодной баранины, и мясо, приправленное луком, и домашние колбасы. Что касается вина, то и оно было в доме. Правда, женщине оно могло показаться терпким, но только после первого бокала. Вино было добрым, и, как все добрые вина, с каждым новым бокалом казалось мягче, и поэтому пилось легко. Августа Николаевна поместилась между мужчинами, и нужно было удивляться, как быстро ее глаза свыклись с сумерками. «Вот ты сказал, Бухман изменил призванию», — начал было Егор Иванович и умолк. Его голос точно вынырнул из ночи и утонул. «Ну, разумеется, изменил», — подтвердил Мирон. «Летающую лодку, которую он сконструировал перед войной, хвалил сам Игорь Иванович. Так и окрестил его, подающий надежды». «Это какой же Игорь Иванович? Не Сикорский ли?» «Ну, разумеется, Сикорский». Бардин взорвался. «Поглядите на него. Ты полагаешь, что я обязан его знать?» «Полагаю, обязан. Игорь Сикорский — звезда первой величины. При этом не только американская, но и русская, даже русская больше, чем американская». «Да не хочешь ли ты сказать, что он конструктор русского «Витязя» или «Муромца»?» «Хочу. Но ведь я это знаю». «Можешь и не знать, я не настаиваю», — заметил Мирон, смешавшись. «Не было бы Августы, он, пожалуй, не смешался бы так». Мирон пододвинул домашнюю колбасу и принялся ее резать. Надо отдать ему должное, резал он искусно. Крепкий кругляш колбасы клал наискось и точно состругивал пластины, продолговатые и прозрачно тонкие. Он так и остался подающим надежды, на веки веков подающим надежды. «Это почему же на веки веков?» — спросил Бардин. «Да разве Бухман, вкусив благо директорства, вернется к бессонным ночам творчества, к страде творчества, к мукам? Там у него оклад, не коттедж, а усадьба, а вместе с нею и лимузин, и команда адъютантов, и красивая жена. А здесь страда». «Погоди, погоди. Можно подумать, что красивая жена конструктору не полагается». «Нет, почему же полагается? Теоретически», — воскликнул Мирон. Раздался смех, да такой громкий, что в голубятне, что было рядом, согнанная птица соскользнула с шеста, хлопнув крыльями. «Но директорство, по крайней мере, ему дается?» — спросил Егор Иванович. «Дело-то он знает». «Ему легко знать», — заметил Мирон не без скептицизма. «Все-таки он конструктор, а все остальные просто так, но главное не в этом». «Не в этом?» — почти изумился Бардин. «Тогда в чем?» «В обаянии. Да, он вроде того хитрого врача или даже массажиста, который первый раз был приглашен в Белый дом, чтобы снять у Рузвельта боль в пояснице, а остался там в качестве первого советника президента». «По-моему, ты все упростил, Мирон», — сказал Егор Иванович, смеясь. «Может, и упростил, но суть от этого не пострадала», — произнес Мирон и протянул руку, чтобы наполнить бокал Августы Николаевны, но она остановила его. «Нет, суть-то и пострадала», — заметила она, все еще удерживая его руку над бокалом. «Ведь если верить вам, то он так и остался массажистом, то бишь конструктором этих летающих лодок, а на самом деле он советник, и, как мне кажется, не дурной». Мирон затих, скосив глаза на Августу Николаевну. Его недоуменный, больше того, тревожно недоуменный взгляд, будто спрашивал в эту минуту брата. «Послушай, Егор, да не подсадную ли ты утку ко мне пустил в этой тьме кромешной? С виду баба, а на самом деле мужик».